за смерть своего отца, татары были побеждены, и в знак признания победы правительство Цзинь даровало Тагрулу титул Ван, царь, а Тимучину Джохури, регионально ответственный за пограничные территории. С этого времени Тагрул-хан был известен как Ван-хан. Что же касается Тимучина, то дарованный ему титул был слишком скромен, чтобы хвастаться им. Тем временем Джамуха сумел собрать впечатляющее количество вассалов и родичей и представил свои требования на племенное руководство, в результате чего был провозглашен своими последователями Гурханом. Ван-хан и Тимучин решили сразу же ответить на этот вызов и повели своих воинов против Джамухи. Силы последнего были недостаточными, и он вынужден был спешно бежать. Осознав собственную силу, Тимучин решил действовать самостоятельно. Сперва он наказал таджиутов за их предыдущее предательство. Затем он обратился к остаткам татар, которых в конечном итоге подчинил. Две татарские красавицы, Ясуи и Ясуген, стали его женами. Этот успех колоссально повысил престиж Тимучина. Ван Хана стали одолевать сомнения относительно намерений его названного сына. Тем не менее, он попросил Чингиса присоединиться к готовящейся кампании против находящегося на крайнем западе монгольского племени найманов, чья сила в тот период нарастала, и Тимучин ответил согласием. Когда начался поход, Ван Хан изменил свои планы и повернул назад, не известив своего союзника. Тимучин едва ускользнул из западни. В качестве возмещения он попросил руки дочери Ван Хана, но Тагрул отказал ему, и два властителя порвали дипломатические отношения. В последующей войне Тимучин использовал в основном хитрость. Ван Хан, захваченный врасплох, когда Чингис появился со своими воинами в лагере кераитов, бежал к найманам и был ими убит. Кераиты поклялись в верности Тимучину. Последний готовился к кампании против найманов, чей хан оскорбил его, дав прибежище Джамухе. В этот период он начал важнейшие реформы в организации армии. Чтобы не дать возможности будущим врагам захватить его врасплох, как он захватил Ван Хана, Тимучин создал специальное подразделение для охраны своего лагеря днем и ночью. Оно состояло из 80 ночных и 70 дневных стражников. В дополнение был организован полк из 1000 богатуров под командованием вождя Джелаир, одного из родов, который присоединился к Тимучину сразу после его разрыва с Джамухой. Вся армия была разделена на подразделения по 1000, сотням и десяткам. Когда реорганизация его штаба и войска завершилась, Тимучин был готов к битве с найманами не только одним из наиболее сильных монгольских племен, но также и одним из наиболее цивилизованных. Соседи уйгуров, они использовали их алфавит, который опирался на согдианский алфавит, коренящийся, в свою очередь, в сирийском. Найманский хан обладал даже секретарем и государственной печатью. Прежде чем приказать своим воинам двинуться на найманов, Тимучин выставил свое родовое знамя и осветил его путем возлияния. Найманы были разбиты в 1204 году, их хан погиб в битве, и лишь его сын Кучлук сумел скрыться со своей свитой. Он бежал первоначально на Алтай, но, не чувствуя там себя в безопасности, позднее перебрался в страну Кара-Кидан. Это была ветвь тех киданов, которые после низвержения джурдженями Цзинь в 1125 году империи Кидан-Ляо в Северном Китае направились на запад и преуспели в создании царства в Трансоксании и районе Хатан китайского Туркестана Синьцзян. Примечание. После арабского завоевания Туркестана Трансоксания стала известна как Мавераннар, район над рекой, по-арабскому эквиваленту имени.